«Тут рядом есть небольшой домик, он в последнее время пустует», — сказал папа Димитрию. «Мы подумали, что он, возможно, вам понравится, или, если пожелаете, на холме в одной из квартир есть свободная комната». «Думаю, я предпочту жить сама по себе», — ответила Мария, — «если вас это устроит». На столе стояло блюдо со свежим печеньем, и Мария с жадностью съела одно из них. В последние дни она почти ничего не ела, еще она жаждала информации. «Вы помните мою мать, Элени Петракис?» — спросила она. «Конечно, помним. Она была прекрасной женщиной и замечательным учителем», — ответила Катерина. «Все так думали. Ну или почти все». «Значит, были и такие, кто с этим не соглашался?» — спросила Мария. Катерина немного помолчала. «Была тут одна женщина, которая преподавала в школе до того, как приехала ваша матушка. Она смотрела на Элени как на врага. Она и до сих пор здесь живет, в домике на холме. Кое-кто поговаривает, что жизнь в ней поддерживает только злость», — сообщила Катерина. «Ее зовут Кристина Крусталакис, и вам следует быть с ней поосторожнее. Она ведь обязательно узнает, чья вы дочь». «Давай-ка все по очереди, Катерина», — сказал папа Димитрию, недовольный тем, что его жена могла огорчить ее гостью. «Что вам нужно прежде всего, так это прогуляться по острову, осмотреться. Моя жена вас проводит, все покажет. А днем вас будет ждать доктор Лопакис. Он всегда осматривает всех вновь прибывших». Папа Димитрию встал. Было уже больше 8 часов утра, ему было пора отправляться на рабочее место в кабинет старосты. «Не сомневаюсь, что мы скоро снова увидимся, Деспинеда Петракис. Я пока оставляю вас в искусных руках Катерины». «До свидания, спасибо, что так тепло меня встретили», — откликнулась Мария. «Ну что, давайте выпьем еще кофе и отправимся на экскурсию», — бодро произнесла Катерина, когда папа Димитрий ушел. «Не знаю, много ли вам известно о спинолонге. Возможно, побольше, чем другим людям, но здесь живется не так уж плохо. Единственная проблема в том, что приходится всю жизнь общаться с одними и теми же людьми. Я ведь из Афин, так что поначалу мне трудно было с этим освоиться». «А я всю жизнь прожила в Плаке», — улыбнулась Мария. «Так что я к такому вполне привычна. А вы давно здесь живете?» «Я приехала вместе с Никосом 14 лет назад. Тогда сюда привезли 4 женщин и 19 мужчин. Из женщин теперь остались только 2. И 15 мужчин тоже живы». Когда они вышли из дома, Мария поплотнее закуталась в шаль. Женщины повернули на главную улицу, которая теперь выглядела совсем иначе, чем в тот момент, когда Мария впервые ее увидела. Люди направлялись по своим делам пешком, верхом на мулах, в тележках, запряженных осликами. Все выглядели занятыми и деловыми. Несколько человек посмотрели в сторону Катерины и Марии и кивнули. Кое-кто из мужчин поздоровался, приподняв шляпу. Будучи женой островного старосты, Катерина пользовалась особым уважением. К этому времени уже открылись все магазины. Катерина показала Марии каждый из них и деловито рассказала о людях, ими владевших. Мария вряд ли могла сразу запомнить такое количество сведений, но Катерина любила все подробности местной жизни и наслаждалась маленькими интригами и сплетнями. Среди разнообразных лавочек выделялся большой универсальный магазин, где продавалось все нужное для дома, от веников до масляных ламп. Многие из товаров были выставлены на лотках перед магазином, имелась здесь и бакалейная лавка, в окнах которой громоздились жестянки с оливковым маслом, был и мастер по изготовлению ножей. В одной из лавочек продавалась ракия, а уж булочная, в которой красовались ряды золотистых свежеиспеченных буханок и горки сухариков из муки крупного помола, паксимадья, любимые всеми на Крите, своими ароматами привлекала всех проходивших мимо. Каждый магазинчик имел собственную вывеску, нарисованную от руки, на ней значились имя владельца и то, чем здесь торговали. Но что было важнее всего, по крайней мере для живших на острове мужчин, Здесь имелся еще и бар, в котором хозяйничал молодой и всем известный Герасима Мандакис. Несколько человек уже сидели там, попивая кофе, а над пепельницами поднимался дымок лежавших в них сигарет. Неподалеку от церкви Мария увидела одноэтажное здание. Екатерина сообщила, что это школа. Они заглянули в окна и увидели несколько рядов парт и детей, сидевших за ними. У доски стоял говоривший что-то молодой человек. «А кто этот учитель?» — спросила Мария. «Вы ведь говорили о какой-то женщине, которая раньше преподавала здесь. Она разве не вернулась в школу, когда моя мама умерла?» «Ну нет, это только через труп святого Пантелеймона», — засмеялась Катерина. «Дети не хотели, чтобы она возвращалась, и большинство взрослых тоже. Одно время детей учил мой знакомый из Афин, но он потом умер. Но ваша мама подготовила другого учителя, так что он был в запасе. Конечно, ему пришлось начинать в очень юном возрасте, но дети его обожают и буквально ловят каждое его слово. И как его зовут?» «Димитрий Лимонес». «Димитрий Лимонес? Я помню это имя. Это тот мальчик, которого отправили сюда одновременно с моей мамой. Нам говорили, что именно он заразил маму проказой, и он до сих пор здесь, до сих пор жив». Как это время от времени случается с проказой, болезнь Димитрия почти не развивалась с момента постановки диагноза, и вот теперь он отвечал за местную школу. Марию на мгновение укололо чувством обиды на судьбу, так жестоко обошедшуюся с ее матерью. Мешать занятиям женщины не собирались. Катерина знала, что у Марии будет еще возможность познакомиться с Димитрием. «Похоже, детей тут у вас довольно много», — заметила Мария. «Откуда они взялись? Их родители тоже здесь?» «У большинства родителей здесь нет. Это дети, которые подхватили заразу на континенте, и потому их прислали сюда. Те, кто поселился на спинолонге, стараются не заводить детей. Если ребенок родится здоровым, его заберут у родителей и увезут на континент. У нас тут недавно случились две такие трагедии. Это уж слишком грустно. Но кто присматривает за всеми этими детьми, присланными сюда?» — спросила Мария. «Большинство из них взяли в семьи. Мы с Никсом тоже воспитывали такого ребенка, пока он не повзрослел достаточно для того, чтобы жить самостоятельно. Остальные живут вместе в доме, который содержит вся коммуна, но они хорошо заботятся». Женщины пошли дальше по главной улице. Высоко над ними на холме возвышалась больница, самое большое здание на острове. «Попозже я отведу вас туда», — пообещала Катерина. «Этот дом даже скрыто видно», — сказала Мария. «Но вблизи он выглядит еще больше. Его недавно расширили, так что теперь он действительно стал больше, чем был прежде».